нарком военно от главкома из полевого штаба. Имея вес в ЦК партии и в различных центральных ведомствах, Сталин улаживал там наболевшие вопросы, а когда требовалось, связывался непосредственно с Лениным. В этом отношении он был просто незаменим. У Егорова была полная возможность сосредоточить все помыслы, все усилия, все организационные способности на ведении боевых действий, на обдумывании перспектив. Помню, как пробивал Иосиф Виссарионович пробку на узловой станции Горбачева. Погода была мерзкая. Холодный дождь со снегом. Грязь разливанная. В войсках кончились патроны, не было курева, а на Горбачах застряли два эшелона. Начальник станции и комендант, оба замызганные, небритые, с воспаленными глазами, едва на ногах держались. Глядя на них, я думал, просить, кричать, приказывать бесполезно. Они выдохлись. Привыкли к любым угрозам. Их даже удивило, что Сталин, имевший самые широкие полномочия вплоть до расстрела саботажников, прибывший с сильной охраной и вообще персона весьма важная, заговорил с ними ровным, спокойным, негромким голосом. «У вас три исправных паровоза. Почему бездействует? Нет топлива. Нет угля?» — уточнил Сталин. «И угля нет, ни крошки. И дров, ни полена. Почему не позаботились заготовить дров? Чья это обязанность?» «Не знаю, чья обязанность, но мы позаботились», — обозлился начальник станции. «Мы заготовили!» — почти истерически выкрикнул он. «На ползимы дров было! А налетел такой вот уполномоченный с конвоем и приказал грузить все дрова в Москву и немедленно, или сразу к стене. Москва замерзает!» «Как фамилия уполномоченного?» — спросил Сталин. «Николай Алексеевич, выясните. Я приму меры от таких наскоков». Выждав, пока начальник станции немного остыл, Иосиф Виссарионович заговорил снова. «Что в этих постройках? Склады. Почти пустые. Контора, купеческий дом. Очень хорошие бревна», — произнес Иосиф Виссарионович. «И близко. Товарищ комендант, берите всю нашу охрану, приведите сюда 100 жителей и 50 пил достаньте. Постройки разобрать, бревна распилить. За час на одну пилу минимум 10 чербаков. Расколоть пополам 20 поленьев. Это уже 1000 поленьев. Товарищ комендант», — голос Сталина звучал жестко и требовательно, — «под вашу личную ответственность. Первый эшелон отправить через 3 часа, второй через 6. И чтобы топливо на паровозах было в оба конца. А пока паровозы в пути, продолжайте готовить дрова. Эшелоны будут идти. Даже если понадобится разобрать весь поселок, вам понятно?» И вот составы, полтора суток простоявшие на станции, казалось, безнадежно застрявшие там, двинулись на юг точно в указанный срок. В самые трудные часы напряженного боя наши стрелки получали вдоволь патронов, загрохотала наша артиллерия и взбодрилась, поднялась.